Глава 17. Птицы под мостом. Мы вылезли из машин. Я кивнул Медведю и Серёге, мол, бдите, и сам полез в кузов МПЛ. Бочка на 200 литров — чертовски тяжелая штука, если у тебя нет погрузчика. На складе медно-натех он у нас был, а тут пришлось звать на помощь Пейна и Макса. Но даже втроем мы с трудом доволокли ее до пандуса. Я развернулся и ушел обратно, за цинками с патронами. В этот момент отец Николай, которому не лежалось на койке, вылез из лабораторного модуля и, увидев, как осторожничают Макс с Пейном, решил помочь им. Командирский голос Святоши я услышал, но даже будь я рядом, вряд ли успел бы вмешаться. Под руководством мигом спустившегося с пандуса Николая мои архаровцы, призвав еще и Лёху, принялись спускать бочку вниз, плавно скатывая эту железную дуру. Ну и не рассчитали малость. Тяжеленная конструкция попыталась вырваться и укатиться. Отец Николай, страшно побагровев лицом, умудрился задержать полет снаряда. Усилие. Резкое. Слишком резкое для его состояния. Он дернулся, лицо исказилось, изо рта хлынула кровь. Темная, густая, брызнувшая на бетон причала. Николай согнулся пополам, закашлялся, из горла вырвался хрипящий стон. Бочка, неудерживаемая никем, покатилась по пандусу, подпрыгивая на неровностях. «Битюк! Ань, сюда!» Медведь первым увидел происходящее и заорал в рацию. Аня метнулась из лаборатории, выхватывая аптечку, но было уже поздно. Бандиты все видели. Главарь замер, его лицо исказилось, он отшатнулся на шаг, выхватил рацию. «Стоп, парни, внимание! Они больные, у них зараза!» Остальные вороны развернулись, скидывая стволы. АК, пара дробовиков, один даже с РПК. 10 человек против нас, и уже все целятся. «Какого хрена? Вы притащили сюда заразу? Мы вас на остров не пустим, твари!» Заорал главарь, наводя свой АКМ на меня. «Он лечится!» Воскликнул я, роняя на землю цинк с патронами, отчего у ящика смялся к чертям угол. «У нас есть лекарство!» «Какое нахрен лекарство? Это боевой вирус, от него лекарства нет! Все знают, что если заболел, застрелись просто! Это Шендеровский его выпустил, чтобы всю округу под себя забрать!» «Да нет же, у него есть антидот, мы сами видели производство!» Главарь плюнул на землю. «Тьфа, врешь! Никакой сыворотки нет! Значит так, грузитесь нахрен в свои машины, убирайтесь к чертовой матери!» «А ваши топливо и патроны наши! За риск!» «Мы договорились!» «Договор отменяется! Вали отсюда, пока мы тебя и твою банду не пристрелили!» Несколько секунд стояла тишина. Николай кашлял кровью на руках Пейна. Аня замерла с аптечкой. Серега медленно двигался к опрометчиво оставленному им в грузовике автомату. Медведь, наведя пулемет на банду, ждал моей команды. Надя стояла у джипа, рука уже тянулась к автомату за спиной. Бандиты продолжали целиться, пальцы тряслись на спусковых крючках, а в глазах у них ярость мешалась со страхом. Время замедлилось, я видел каждую деталь. Дрожащий ствол АКМ в руках главаря, нервный взгляд одного из его людей, капли крови Николая на бетоне. 10 против 13. Но у нас 3 пулемета и преимущество позиции, мы в укрытиях, банды нет. Если начнем первыми, выиграем, если они — все конец. Я принял решение за долю секунды. «Огонь!» Заорал я, выхватывая П-90 и падая на колено. Я открыл огонь первым. Короткая очередь, 3 выстрела в главаря. Первая пуля попала ему в грудь, вторая — в горло, третья скользнула по черепу, срывая кожу со лба и оставляя за собой оголенную кость. Впрочем, первых 2 было достаточно. Он дернулся, выронил АКМ и рухнул навзничь, захрипев и забулькав кровью. Следующие 2 бандита стояли рядом. Я чуть довернул ствол, выпустил еще 6 пуль. 2 в одного, 4 в другого. Первый схватился за живот и сложился пополам. Второй попытался вскинуть дробовик. Но пули прошили ему плечо и шею. Он завалился на бок, дергаясь в конвульсиях. Перевел прицел на 3-го, и тут пулеметы ожили, превращая шарашенных бандитов на фаршированные свинцом мертвые тела. МГ на пикапе, за гашеткой которого внезапно оказалась Оля, заревел, выплевывая очередь за очередью. Стрелять она не умела совершенно, но по неподвижным целям да со станка промазать было сложно. Трассеры прочертили воздух, впиваясь в группу бандитов у склада. Двое разлетелись в стороны, прошитые насквозь. Один потерял полтуловища, кишки вывалились на бетон. Второй лишился руки и куска черепа. Остальные бросились в рассыпную, пытаясь укрыться. ПКМ на крыше МПЛ, где занял место медведь, добавил свой басовитый голос калибра 7,62 на 54 в эту серенаду. Длинная очередь прошлась по причалу, вздымая осколки бетона и высекая искры. Один бандит попытался добежать до укрытия за ящиками. Три пули догнали его на полпути, прошив спину и забросив вперед, будто тряпичную куклу. Он пролетел метра три и рухнул лицом вниз, не шевелясь больше. С крыши Икса заработал наш Алмага, открыл огонь по зданию склада. Калибр у него был автоматный, зато плотность огня фееричная. Ворон, спрятавшийся за углом, высунулся, пытаясь прицелиться из РПК. Сидящая за пулеметом Надя тут же перевела на него плюющийся свинцом ствол. Пули мигом изрешетили и самого бандита, и угол здания возле него, наглядно продемонстрировав бесполезность и ненадежность подобных укрытий из профнастила против обычной автоматной пули. Из-за стенки вывалился еще один противник, залитый кровью. Сделал пару неверных шагов и рухнул, накрытый новой очередью. Двое последних воронов попытались открыть ответный огонь, при этом так и оставшись на открытом месте. Парень с автоматом, совсем молодой вороненок лет 19 на вид, выпустил очередь в сторону пикапа. Пули звякнули о металл, пробив в нескольких местах ничем не защищенный борт. Оля тут же в панике развернула МГ, не отпуская гашетки. Длинная очередь хлестнула по парому, разбивая стекла и пробивая кое-где металл. По бетону и, наконец, ударила и по стрелку. Бандит дернулся в танце смерти. Тело пробило в нескольких местах. Из спины фонтаном ударила кровь. Автомат выбило из рук одним из попаданий, разнося в труху ствольную коробку. Ворон рухнул. Но Оля продолжала заливать его свинцом до тех пор, пока не закончились патроны в коробе, превратив тело в неаппетитное кровавое месиво на бетоне. Последний бандит с дробовиком попытался бежать. Глупо было это делать по абсолютно открытой местности. Пейн, уже подобравший свой ствол, поймал его в прицел и выпустил короткую очередь. Пули догнали беглеца, прошив ноги. Он упал, завопил, попытался ползти. Серега добил его контрольной очередью в спину. Тишина. 10 трупов на причале за минуту, не больше. Кровь растекалась лужами, смешиваясь с маслом и ржавчиной. Дым от выстрелов наполнял воздух, стелился по бетону и снижал видимость. Пахло порохом и смертью. С некоторых пор мне неприятен этот запах, запах перестрелок с людьми. Я поднялся, машинально меняя в П-90 магазин на полный. Сердце колотилось, адреналин бурлил в венах. Остальные тоже медленно расслаблялись, опуская оружие. «Все целы?» «Да, никого не задели», — ответил Серега. «Аня, как там Николай?» Аня уже возилась со священником. Тот вяло отмахивался, но наш врач, не слушая возражений, закатал ему в плечо три укола подряд и указала внутрь машины. «Все в порядке с ним будет, если опять не станет в героя играть». Я выдохнул, оглядывая бойню. Надо было действовать быстро, пока никто не обнаружил, что охрана парома уничтожена. «Медведь, Надя, оборона, прикройте нас! Макс, Пейн, склад! Быстро проверьте! Оля, за руль, не трогай, пока пулемет больше! Кстати, ты молодец!» Девушка тут же расплылась в улыбке, глядя на Лёху. «Похоже, пока я занимался войной, кто-то успешно реализовал шанс заниматься любовью. Ну и хорошо». Обвёл взглядом всех окружающих. Вроде никто не забыт. Я на паром. Готовимся отчаливать. «Женя, ты умеешь управлять паромом?» «Ну уж, если эти вот справились». Я развернулся, собираясь шагать, и тут понял, что между нами и рампой парома уже 3 метра. Черт, как-то я даже не подумал, что на борту должна быть команда. Почему-то решил, что эти вот уроды — это и есть экипаж. Если эти на пароме сейчас врежут по нам из пары пулеметов, будет ровно то же самое, что только что устроили мы воронам, мечущиеся и падающие под ударами пуль фигурки, которым негде укрыться. И пулемет ударил. Стрелок там был явно по уровню умения где-то около Оли. Вот только и калибр у него был покрупнее. Понять отсюда, снизу, что точно стояло на пароме, я не смог, но по звуку ПКТ или что-то такое. Способный вести огонь длинными очередями, при этом не меньше 12,7 калибром. Первые пули ударили в молоко. С такой тяжелой машинкой мало только уметь нажать на спуск. Важно уметь удерживать цель и стрелять не непрерывной очередью, а давать отсечки по 2-3 патрона за очередь. Так сохраняется возможность корректировки собственного огня. Но человеку на пароме никто не объяснял таких тонкостей. Поэтому его пули, выбив из кузова МПЛ дробный стук, ушли веером куда-то в небеса. Стрелок пытался справиться с отдачей, но при этом отпустить гашетку не догадывался. Так что пули превращали в крошево асфальт, машины бандитов, раскиданные тут и там тела, дырявили стены склада. Кое-что доставалось МПЛ, заставляя меня болезненно морщиться. Не дай бог уничтожить ценное оборудование. Я прикидывал, сколько еще хватит ленты в пулемете, когда в дело вступил неожиданный фактор. В до сих пор открытом заднем выходе из грузовика лаборатории возникла худощавая фигура Инги. Но не просто так. На плече у девушки был шмель, взведенный готовый к ведению огня. Я даже догадывался, чьи святые рученьки выставили ей его в боевое положение. Девушка, явно выполняя инструкции более опытного товарища, развернула раструб реактивного огнемета в сторону цели так, чтобы выхлоп ушел в пустоту. Поймала в прицел плюющийся огнем пулемет и четко, как будто всю жизнь это делала, засадила заряд ровнёхонько в смотровую щель. Попадание 1 на 1 000 000, и она его сделала. Те, кто проектировал этот самоходный морской плот, абсолютно точно не предполагали применение по их рубке реактивного огнемета. Да и модернизировавшие конструкцию вороны тоже не слишком морочились. Они просто вырезали в стене дыру, зашили ее броней и установили там пулемет, наверное, на станке. Вырезали в броне окошко, позволяющее стрелку смотреть, куда он садит, и прорезь для движения ствола вправо-влево и вверх-вниз. Сложили внутрь коробки с боеприпасами, укрыв их в самом надежном месте за бронещитом. И все. Это, конечно же, мои предположения. Но другими причинами нельзя объяснить, какого черта после попадания из шмеля грохнул такой мощности взрыв, от которого рубка парома практически перестала существовать. Ее обломки вспенили морские воды в радиусе полусотни метров вокруг корпуса парома. Отдельные даже попадали к нам на берег. Паром медленно и величественно начал заворачивать. Сначала я не очень понял, что происходит. Тросы внезапно натянулись и зазвенели, а нос судна с довольно резким креном пошел влево, открывая нам все большую проекцию корпуса. А потом раздался резкий бам! И распушившаяся стальная змея толщиной с моё запястье со свистом срубила над моей башкой погрузочную балку, устремляясь куда-то туда, в сторону далекой и отсюда не очень хорошо видной гавани Пантикопея, предварительно пройдясь со страшным скрежетом по палубе понтона и снеся на ней все выступающие элементы. «Все в машины, быстро!» Не своим голосом заорал я и бросился бегом к машинам. Остальные не понимали еще, чё я так запаниковал. Но они и не видели того, что заметил я. Удар лопнувшего стального троса начисто срубил, в том числе и крепежи для громадного якоря. Как назло, как раз на той стороне, куда вышедшие из строя рули заворачивали паром. И сейчас эта чертова калоша выполняла, хоть и не по своей воле, так называемый пиратский разворот, прокручиваясь вокруг якорной цепи. А расстояние до пирса было минимальным, и очень скоро многотысячетонная громадина врежется носом сюда, в бетон причала, снеся с него вообще все и вся, в том числе и наши машины. Пейн попытался спасти нашу бочку с топливом, и лишь мой злобный окрик в рацию остановил его. Оля, занявшая свое место за рулем МПЛ, уже осознала опасность и даже нашла неплохой выход. Она не стала крутить на узком пространстве громадину грузовика, а вместо этого просто дала задний ход. И, набирая скорость, вылетела на дорогу, виртуозно удерживая хвост от рыскания вправо или влево. Пикап и джип стартовали почти одновременно, с пробуксовкой выбрасывая из-под колес вездесущую пыль. Мы успели вовремя. В тот же момент, когда передние колеса икса ударились о лежачего полицейского на подъездной дороге к пирсу, сзади раздался страшный грохот и звук рвущейся стали. Громада парома налетела на пирс, и сейчас там царил ад. Кажется, эта дорога теперь была закрыта, и не только для нас. «План такой», — сказал я, собирая всех у джипа, все на том же перекрестке, где мы останавливались первый раз. Едем по встречке, объезжая пробку. Подъезжаем к КПП. Три пулемета выкашивают мутантов на крыше. Потом группа штурма. Я, Серега, Пейн и Макс идем внутрь. Зачищаем помещение, находим пульт управления, открываем ворота. Пулеметчики держат оборону снаружи, не давая зомби прорваться внутрь. Когда все машины проедут, я включаю сирену воздушной тревоги, пробегаю обратно, прыгаю в машину. И мы сваливаем. Сирена дезориентирует зомби, как тогда на парковке перед лабораторией. Помните? Всем понятно? Бойцы кивнули. Надя вскинула руку. Я с вами. Ты уверена? Абсолютно. Сергей? Ну а что я? Она девочка большая, сама решает. Я не стал спорить. Лишний ствол не помешает. Мы сели в машины и тронулись. МПЛ возглавлял колонну, за ним джип, потом пикап. Мы выехали на свободную встречную полосу, объезжая пробку. Зомби бродили между машин, медленные, вялые. Они заметили нас, потянулись следом, но мы быстро ушли вперед, оставив их глотать пыль. Километра через три мы добрались до КПП. Я остановил колонну метров 100 от здания, вышел, осмотрел обстановку. Мутанты на крыше зашевелились, почуяв добычу. Некоторые встали, оскалившись. «Пулеметчики приготовятся! По моей команде огонь!» Ребята отрапортовали о готовности. Я еще раз бросил взгляд на путь. Вроде бы все было по плану. «Огонь!» Три пулемета открыли огонь одновременно. Грохот был оглушительным. Пули прошили крышу, разнося мутантов на куски. Тела разлетались, кровь брызгала во все стороны. Одна тварь потеряла голову, вторая — полтуловища, третья просто разорвалась пополам. Но трое или четверо успели спрыгнуть с крыши, скрывшись внутри здания. «Хватит! Расчистите нам путь! Группа штурма за мной!» Мы выскочили из машин. Я, Серега, Пейн, Макс, Надя. Я взял уже не раз проверенный П-90, остальные автоматы и, по настоянию Сереги, дробовики. К этому моменту пулеметчики уже выкосили зомби, оказавшихся у нас на пути. Так что мы бежали к зданию, перепрыгивая через трупы и оскальзываясь на кишках. Вход в КПП представлял собой стеклянную дверь, вроде бы как бы из пулестойкого стекла, сейчас разбитую вдребезги. Осколки хрустели под ногами, грозя прорезать подошвы берцев. Клином, на острие которого был я, мы ворвались внутрь. Большой зал сразу за дверьми встретил нас тишиной. Металлодетекторы стояли посередине, сканеры для вещей по бокам. И зомби. Человек 20. Пятеро в милицейской форме. Один из них — мутант, остальные — обычные. Гражданские, медленные, гниющие. Они не сразу заметили нас. Это давало шансы. «Огонь!» Мы открыли огонь. Первые пули получил мут как самая опасная цель. Все, что он успел сделать, — это развернуться к нам и занести ногу для шага. Далее шквал попаданий практически разорвал его пополам. Остальные зомбаки пережили мута на несколько секунд. Уж больно медленно они реагировали. «Дальше!» Мы двинулись к следующему помещению. Дверь была открыта. За ней виднелся еще один зал, поменьше в ширину и вытянутый. Наша цель была как раз там, слева, сразу за дверьми туалетов. И на пути к ней стояли зомби. Много зомби. И в отличие от этих, первых, в зале они уже успели прийти в себя. Да и измененных среди них тоже хватало. Видать, тут оказалось много немутировавшей плоти, на которой откормились не только муты-прыгуны, но и некоторое количество обычных зомбарей. Мы снова открыли огонь. Зомби падали, но их было многовато. Дверной проем пересечь не смогла ни одна тварь, но... Я понимал, что если напор не ослабнет, это вопрос времени, когда первые твари войдут сюда. И нам придется отступать. Один из прыгунов оказался хитер. Он укрывался за менее везучими сородичами, выбирая момент для прыжка. И когда пули скосили стоящих перед ним зомбарей, на миг освобождая дверной проем, тварь молнией метнулась в нашу сторону, безошибочно выбрав цель — Пейна, у которого заклинил автомат. Когти вцепились в толстую броню меднанотех. Но они прорвали кевлар и титан, завязнув в многослойной защите. Челюсти монстра метнулись вперед, метив в горло своей жертвы. Пейн успел подставить под удар автомат и теперь, уперевшись им в разъявленную пасть, пытался отжать от себя отвратительную морду твари. Я развернулся, выпустил очередь в тварь, стараясь не задеть своего бойца. Пули прошили монстру позвоночник, он дернулся, но не отпустил Пейна. Серега подскочил, приставил ствол дробовика к отвратительной башке и нажал спуск, снося к чертям всю черепную коробку. Мутант обмяк, свалился в сторону. Пейн поднялся, отряхнулся, отшвырнул испорченный безвозвратно МДР и потянул из-за спины Сайгу. «Спасибо, мужики. Я уж думал, все, хана». «Не за что». «Слушайте!» Я привлек внимание своих ребят. «Их все больше и больше. Нам надо закрыть двери с той стороны зала, иначе нас завалят числом. Патроны не бесконечные. Я предлагаю так. Швыряем по моей команде туда 5 осколочных и выпускаем по магазину. Я пробегу и заблокирую двери, дочистим комнату и займемся пультом управления». «Ты с ума сошел? Тебя там разорвут!» Надя схватила меня за руку. «Не разорвут, если вы меня прикроете. Другого выхода нет». «А если двери сейчас гранатами повредит, все будет бесполезно». «Да, об этом я не подумал. Ну, значит, тогда вместо осколочных 4 зари. Мне точно хватит скорости, чтобы проскочить. Главное, прикройте меня, пока я захлопну дверь и заблокирую замок». Серега посмотрел на меня, кивнул. «Ладно, мы прикроем. Беги, как только скажу». 4 гранаты покинули карманы, сжимаемые в руках. «Готовы?» Адреналин уже просто хлестал у меня из всех щелей, заставляя перетаптываться на месте. «Готовы! Бросай!» Гранаты полетели вперед, хлопнув запалами. Надя, навыком которой в метании гранат я не слишком доверял, выполнила свою важную миссию. Потянула на нас створку двери, отсекая хотя бы световую вспышку. От удара по ушам должны были спасти активные наушники. За дверью грохнуло. Контур вспыхнул нестерпимо ярким светом. Я, отвесив створком знатного пинка, побежал. Мои товарищи открыли огонь по залу, накрывая его плотной завесой пуль и стараясь при этом не попасть в меня. Зомби, оглушенные, ошарашенные, бесцельно перемещались по залу. Бег через зал казался вечностью. Ноги сами несли меня, сердце колотилось, в ушах гудело. Вокруг свистели пули, мои ребята стреляли поверх меня. Я сам не заметил, как выпустил предпоследний магазин, свалив 10 или больше мертвецов. Перезаряжаться по-нормальному было некогда. Поэтому я с грустью отшвырнул пенал для П-90 на пол, вставляя в пазы полный. Один мертвяк выскочил из-за двери туалета прямо передо мной. И я, не останавливаясь, выстрелил на бегу. Пули прошили ему грудь. Он упал, я перепрыгнул через него. Еще один. Выстрел. Еще. Выстрел. Я добежал до двери, рванул на себя, потянул за кнопку стопор. И ничего. Дверь все так же свободно ходила в косяке. Удар прикладом, дверь не реагирует. Еще удар, негромкий хруст. Третий удар. Заветный щелчок, и замок все же заперся. Осталось дочистить помещение. Ребята продолжали стрелять, а я, обернувшись, увидел полураспахнутую дверь в контрольную рубку, за которой виднелся пустой темный коридорчик. Я включил фонарик на П-90, осмотрелся. Узкий коридор, двери по бокам, железные, массивные. Одна с надписью «Пульт управления». «Ага, мне сюда». Я подошел, толкнул дверь. Открыто. Внутри маленькая комната, забитая пультами, мониторами, рычагами. И зомби. Нет, не зомби. Мутант. Похоже, почти дошел до стадии превращения в прогуна. Он сидел в углу, съежившись, и при свете фонаря поднял голову. Глаза горели красным, пасть оскалилась, обнажая клыки. Тощий, жилистый, с длинными когтистыми лапами и уродливой, уже начавшей меняться мордой. Он прыгнул. Я едва успел отскочить. Мутант пролетел мимо, врезался в стену, оттолкнулся и прыгнул снова. Я выстрелил, но он уклонился, пули прошили мониторы позади. Мутант приземлился на пол, развернулся, кинулся на меня. Я отбросил опустевший П-90, выхватил нож. Длинный, тяжелый, армейский. Мутант впился когтями в мою броню, попытался вцепиться в горло, наткнулся на вовремя поднятую левую руку, вонзил клыки в предплечье, защищенное пластиной. Боль была крайне ощутимой, но я именно этого и ждал от туповатой твари. Ударил снизу вверх, всадив лезвие под ребра. Мутант взвыл, отпустил руку, попытался отскочить. Я не дал. Выдернул нож, ударил снова, в шею, в горло, в морду. 1, 2, 3. Кровь брызнула мне в лицо, горячая, липкая. Всадил лезвие ему в шею, и, не выпуская тварь, которая панически дергалась, пытаясь освободиться, резким рывком погрузил клинок до рукояти внутрь. А потом потянул в сторону, рассекая гортань, мышцы, сухожилия. Тварь уже не могла нормально удерживать свою башку, и та откинулась назад. Я нанес один за другим 3 страшных удара в лоб, и позвоночник недопрыгуна не выдержал, лопнув с отвратительным звуком. Монстр тут же обмяк. Я сбросил его труп на пол, тяжело дыша. Еще бы чуть-чуть. Я подошел к пульту, начал изучать рычаги. Надписи были подстерты, а фонарь после падения отказался работать. Впрочем, кое-что можно было разобрать. Ворота, сирена, освещение. Нашел. Экстренное открытие. Про него говорил мне медведь. Я дернул рычаг. Где-то вдали заревели генераторы. За ними запели свою песнь моторы. Металл заскрежетал. Зарала мерзкая сирена, и ворота начали открываться. Я схватил рацию. «Медведь, ворота открыты. Гони машину через рампу». «Принял». Теперь сирена. Я нашел нужный рычаг, дернул. Вой сирены разорвал тишину. Громкий, пронзительный. Сигнал воздушной тревоги. Зомби, не привыкшие к такому шуму, должны растеряться. Я выбежал из комнаты, предварительно оповестив по рации, что я выхожу. Из зала должен быть выход туда, в пространство сканера рамки. Я по нему один раз еще до апокалипсиса проходил, когда вез с собой прицеп. «Джей, беги сюда!» — крикнул Серега. Группа уже стояла возле того самого прохода, а с той стороны, откуда мы вошли в терминал, лезли зомбаки. «Ну да, машина с пулеметами-то уже внутри, кто их отстреливать-то будет?» Я рванул через зал. Несколько особо быстрых зомбаков попробовали поймать меня. Я раскидал их, пробиваясь вперед. Один схватил меня за ногу. Я ударил его прикладом своего незабытого внутри пистолет-пулемета, сломав череп и расколов пластик рукояти П-90. Другой попытался вцепиться в спину. Надя уложила его очередью. Я добежал до выхода. Мы все вместе выскочили наружу. Машины уже катились через рампу. МПЛ первым, за ним джип и пикап. Мы побежали следом. Ворота были открыты, рамка поднята. МПЛ проехал, толкнув мордой стоявший внутри микроавтобус. Тот со скрежетом отъехал в сторону, освобождая проход. Мы добежали до машин, запрыгивая на ходу. Я заскочил в джип. Серега в кузов пикапа, остальные тоже попадали кто куда. «Газой!» — заорал я. Машины рванули вперед, проезжая через ворота. Зомби высыпали из здания КПП, гнались за нами, но мы уходили. Я обернулся, глядя назад. КПП остался позади. Зомби разбредались по мосту, привлеченные воем сирены. «Фух, мы прорвались!» — выдохнул я. Но радоваться было рано.